Пэй – роль, соответствующая личности Ода Куратомо, 1835-1876, главе группы, поднявшей мятеж Симпурен. Поскольку в то время я только что вернулся из поездки в Европу и просто не переваривал все, что пахло стариной, я очень холодно ответил: «Нет, я нисколько им не сочувствую. Думаю, что для тех, кто поднимает бунт из-за указа о запрещении носить мечи, подобная смерть является вполне заслуженной». Право ношения двух мечей принадлежало воинскому классу и дворянству. Закон, лишивший их этого права, вышел в марте 1876 года. Миура отрицательно покачал головой. Возможно, их требования были ошибочными. Но думаю, что их стремление пожертвовать собой ради исполнения своих требований заслуживает более чем сочувствия. В таком случае ты, подобно этим бунтовщикам, без сомнения готов расстаться с единственной и неповторимой жизнью ради детской мечты вернуть нашу современную жизнь в эпоху Мэйдзи и даже в древнюю эру богов, — возразил я со смехом. На что он все так же серьезно, словно на что-то решившись, ответил: «Для меня достаточно, если человек готов отдать жизнь ради того, во что верит. Пусть это будут даже детские мечты». Тогда мне показалось, что все это просто красивые слова, и я не придал им особого значения. Теперь же, сопоставив все известное мне, я понял, что на эти слова наложило смутный, едва уловимый отпечаток, постигший его в последующие годы печальная судьба. Вы убедитесь в этом, выслушав всю историю до конца. Миура во всем придерживался своих принципов. Поэтому, когда вопрос заходил о женитьбе, он без сожаления отвергал многочисленные блестящие партии, заявляя: «Я женюсь только по любви». К тому же его понимание любви отличалось от обычного. Если даже девушка очень ему нравилась, Миура всячески старался не доводить дело до женитьбы, говоря: «В моих чувствах еще много несовершенного». Смотреть со стороны на это становилось невыносимо. Я иногда вмешивался, предлагая свои услуги. Если по любому поводу столь досконально анализировать свои чувства, как делаешь это ты, то жизнь превратится в кошмар. Поэтому надо смириться с тем, что мир развивается не в соответствии с твоими идеалами, и довольствоваться более или менее приемлемой кандидатурой. Однако Миура никак не поддавался на уговоры и с жалостью, глядя на меня, отвечал: «Если бы я мог удовлетвориться тем, что ты предлагаешь, я давным-давно покончил бы с холостяцкой жизнью». И если я, друг Миура, молча выслушивал его сентенции, то родственники, помня о его слабом здоровье, опасаясь, как бы не прекратился род Миура, предлагали ему обзавестись на худой конец наложницей. Однако не такой был Миура человек, чтобы внимать подобным советам. Мало того, ему крайне претило само слово «наложница». Обычно он, горько улыбаясь, говорил мне: «Мы как будто считаемся сейчас просвещенной страной, а наложницы у нас в Японии по-прежнему существуют совершенно открыто». Вот почему, возвратившись в Японию, Миура в течение 2 или 3 лет упорно занимался чтением, сидя у себя в кабинете наедине с портретом Наполеона I. И мы, его друзья, вовсе потеряли надежду на то, что он когда-нибудь женится по любви. Однажды, по делам своего ведомства, я предпринял поездку в Корею, в город Кейдзё. Кейдзё в японском произношении было официальным названием Сеула, Кёнсон в корейском произношении. И представьте себе, не прошло и месяца, как вдруг я получаю от Миура письмо, в котором он извещает меня о помолвке. Вообразите, как я был удивлен. Вместе с тем это известие не могло не вызвать у меня улыбку. Наконец-то и у него появилась подруга жизни. Письмо было исключительно кратким. Он лишь сообщал, что помолвлен Судзи Кацуми, дочерью правительственного поставщика. Из последующих писем я узнал некоторые подробности. Однажды Миура забрел в храм Хагидера на острове Янагисима и случайно